Они вернулись на постоялый двор. Вверх по лестнице Лоуренс поднимался следом за Хора. При этом он заметил мелькнувший под балахоном кончик хвоста. Такое всегда случалось, когда Хора была возбуждена или в хорошем настроении. В обличье гигантской волчицы она, может, и была способна скрывать свое состояние. Однако это маленькое тело выдавало его совершенно отчетливо. Через последнюю ступеньку Хора перепрыгнула. И Лоуренс устало вздохнул. Он не думал, что ошибся где-то в своих мыслях или словах. И все же его грызла неуверенность. Быть может, этого Хора и добивалась. Но в любом случае, сильнее всего Лоуренса пугала аура упрямства, окутывающая Эльзу. Или может, отношения его и Хора со стороны впрямь выглядели такими тонкими? Занятия торговли научили его, что даже считать себя в безопасности само по себе опасно. Скрестив руки на груди, Лоуренс в задумчивости двинулся было по коридору. Хора убежала вперед и уже положила руку на дверную ручку. И в этот миг выражение восторга исчезло с ее лица. «Что случилось?» – спросил Лоуренс, и одновременно с этим голос снизу позвал. «Господин Лоуренс!» Обернувшись, Лоуренс убедился, что голос принадлежал Леруа. Хора глянула на Лоуренса с таким видом, будто ее окатили холодной водой. Но Лоуренс поднял руку, удерживая ее от жалоб. На лице Леруа было написано «Подойди один». «Иди без меня». Хора по проницательности не уступала любому опытному торговцу. И потому, хоть она явно была недовольна, все же согласно кивнула. «Только быстрей». Вот все, что она сказала. В ее глазах не было вопроса. Ничего вроде «Как ты справишься в одиночку?». Быть может, ее голова была полностью занята мыслями об Эльзе и Коуле. Или же она научилась таки ему хоть немного доверять. Лоуренс думал об этом, спускаясь по лестнице. Леруа с извиняющимся видом снял шляпу и поклонился. Лоуренс услышал, как захлопнулась дверь в их комнату. Звук, сразу погрузивший его в одиночество. И обратился к Леруа. «Что у тебя стряслось?» «В общем-то, ничего особенного», — ответил тот и показал пальцем вниз. Похоже, он хотел поговорить в таверне при постоялом дворе. Причин отказывать у Лоуренса не было, и он последовал за толстяком. Хора по лестницам и коридорам постоялого двора ходила абсолютно беззвучно. А вот под ногами Леруа половицы жалобно скрипели. Несомненно, большинство королей нарочно становятся толстыми, чтобы выглядеть более внушительно. В это время суток таверна, куда они вошли, почти пустовала. Двое мужчин, путешественников на вид, сидели возле входа и с недовольными лицами, потягивая вино, о чем-то тихо говорили. Лоуренс и Леруа сели в самом дальнем углу таверны, как можно дальше от этих двоих, и заказали себе по чашке вина. Хозяин держался чересчур дружелюбно, и у Лоуренса возникло плохое предчувствие. Леруа трижды перевел взгляд с хозяина на Лоуренса и обратно, однако в итоге ничего так и не спросил. Вместо этого он молча уставился на полную до краев чашку вина перед собой. Он заговорил, когда Лоуренс успел уже трижды поднести к губам свою чашку. «У тебя есть какие-то связи с торговым домом Делинка, да?» Сидящий за столом Леруа весь съежился, точно ожидая, что его сейчас начнут ругать. Его опущенное лицо и жалобный взгляд совершенно не сочетались с обвиняющим тоном вопроса. Если все это было лицедейством, этот человек – серьезный противник. А в том, что это лицедейство, Лоуренс был уверен. «Если такой противник вопьется в тебя зубами, от него не вырвешься». Его игра была совершенной. «Ты следил за мной?» – спросил Лоуренс, поставив чашку на стол после четвертого глотка, и кинул взгляд на хозяина. Тот что-то писал в грозбухе. После того, как Лоуренс встретился с Луцем Эрингином перед бывшим постоялым двором Арольда, у него возникло ощущение, что кто-то смотрит на него от угла улицы. Если предположить, что ему тогда не показалось, Это мог быть только Леруа, сидящий сейчас перед ним. «Да. Ну, на самом деле не за тобой, а за Эрингином». Лоуренс кивнул. Однако, насколько этому ответу можно доверять, он понятия не имел. Он ведь знал, что Леруа охотится за библиотекой в подвале церкви Эльзов Терео. Поскольку Лоуренс однажды спас Терео, не было бы ничего удивительного, если бы Леруа решил попытаться завоевать его симпатию, а потом использовать, чтобы развязать язык Эльзе. «Могу ли я узнать, зачем?» Леруа сглотнул и ответил. «Я хочу занять денег». Столь прямой ответ застал Лоуренса врасплох. Он пристально посмотрел на Леруа. Этот человек явно был искусен в том, чтобы направлять разговор в нужное ему русло. Лоуренс пожалел, что с ним сейчас нет Хора. «Я следил за ним в надежде, что мне представится шанс подойти. Когда я увидел то, что увидел». Мысленно отложив в сторону сказанное Леруа, Лоуренс подумал кое о чем другом. Леруа явно собирался попросить представить его торговому дому Делинка. «Это неприятная компания. Брать у них деньги?» Едва Лоуренс договорил до этого места, Леруа согласно кивнул. «Я знаю. Я веду дела время от времени в этом городе. Мне отлично известно, чем занимается их торговый дом». В конце концов, Леруа общался с сомнительными людьми вроде Филона. Предупреждать его все равно, что читать проповедь святому. И как Лоуренс ожидал, Леруа продолжил. «Но именно у таких людей я и хочу занять денег, если смогу». «У таких людей?» «Да. У людей, которые не интересуются политикой и которых не волнует вера. Которые гонятся только за прибылью. Я могу взять в долг только в таком месте. Ну, конечно...» Тут Леруа сделал паузу. Впервые за все время неприятно улыбнулся и отпил вина. Не приходилось сомневаться. Это представление он показывал множество раз. Оно было отполировано, как бронзовое зеркало. «Если мне где-нибудь еще одолжат 1000 серебряков, не задавая вопросов, это будет другой разговор». Глаза Леруа казались очень маленькими. Возможно, из-за большого размера всего лица. Иногда он производил впечатление маленькой беззащитной зверушки. Однако сейчас больше походил на какое-то насекомое, выслеживающее добычу. 1000 серебряных монет – это, несомненно, была лишь фигура речи. Леруа говорил таким тоном, что Лоуренс изрядно сомневался, что его замыслом, каковы бы они ни были, будет достаточно какой-то 1000 серебряков. «Конечно, я знаком с торговым домом Делинка, но шапочно. И едва ли они доверяют мне настолько, что я смогу убедить их ввязаться в сколь-нибудь подозрительное дело». «Я заплачу 300 тренни!» Быстро произнес Леруа и тут же сомкнул губы. Лоуренс попытался ответить и даже открыл рот. Однако ни слова из-за губ так и не вышло. Он чувствовал, что Леруа найдет, что ответить на любое из возражений, крутящихся у него сейчас в голове. Все-таки 300 тренни – это довольно большие деньги. Подумав секунду, Лоуренс ответил. «Я уже перестал рисковать жизнью ради денег». От одной мысли, что будет, если он представит торговому дому Делинка ненадежного человека, а потом сделка между ними плохо кончится, Лоуренса охватывала слабость. Вопрос, сколько денег ему за это предлагали, был вообще неуместен. Он дал свой ответ, полагая тему исчерпанной. Однако хитроумный торговец тут же сменил тактику. «Я узнал у Филона, что ты направляешься на север». Лоуренс поднял глаза к потолку, сознавая, что сражение окончено. Он медленно опустил взгляд. У Леруа было выражение лица, как у человека, сделавшего глупую ставку и все равно выигравшего. «У мастеров, делающих цепи, есть поговорка. Цепь не может быть сильнее, чем ее самое слабое звено». Вот почему Леруа поджидал Лоуренса на постоялом дворе. Когда Лоуренс и Хора были в городе, он отыскал Эльзу с Коулом и вытянул из них все нужные ему сведения. Даже если они следили за своими словами, скрыть что-либо от такого человека, как Леруа, им было не под силу. И скорее всего, они даже не были особо бдительны. Словно стремясь это доказать, Леруа заговорил расслабленным голосом. «Я совершенно уверен, что добрые люди с сильными чувствами к Северным Землям с радостью протянут руку помощи в том деле, которое я собираюсь затеять». Такие окольные фразы в торговле используются редко. Они больше подобают предводителю мятежников, пытающемуся поднять людей против какого-то сильного врага. Леруа вытянул свои пухлые руки из-под стола и сцепил их поверх. Так они походили на комок теста, готового к отправке в печь. Лоуренс понял, что сам он уже в печи. Сейчас ему надо быть предельно осторожным. Не то лицо его станет красным и распухшим, а душа – полной сожалений. «Так что же ты собираешься купить на эти деньги?» Вне всяких сомнений, этого вопроса Леруа и ждал больше всего. То, что Лоуренс его задал, означало, что он готов к переговорам. Леруа улыбнулся, и морщины на его круглом лице стали глубже. «Запретную книгу!» От этого короткого ответа у Лоуренса побежали мурашки по спине. «Запретную книгу, содержащую знания древних мастеров. Вот что я хочу купить!» Сидящий перед Лоуренсом книготорговец вел дела с Филоном, который в свою очередь снабжал товарами наемников. Более того, он был знаком с такой выдающейся личностью, как отец Фрэнсис, и всеми хитростями пытался добраться до его книг. Он был алчен, да, но честен в своей алчности. Лоуренс и помыслить не мог, чтобы это оказалось шуткой, ложью или каким-нибудь скучным мошенничеством. «Алхимия?» – спросил он. Не отводя глаз от Лоуренса, его противник покачал жирной головой. «Мастерство горнодобычи!» Если бы они сейчас играли в карты, эта карта сделала бы бесполезной всю руку Лоуренса. Леруа продолжил. «Думаю, было бы очень плохо, если бы Дива заполучила эту книгу первой». Лоуренс время от времени слышал о каких-то невероятных новых идеях в кораблестроении и обработке металла. Эти идеи переворачивали с ног на голову все человеческие познания и делали невозможное возможным. Если знание – это оружие, то подобные идеи – все равно, что магические заклинания. Обладая ими, даже крохотная сардинка может стать грозной акулой. Именно поэтому, как слышал Лоуренс, книги, таящие в себе такие знания, не всегда используют по назначению. Часто их прячут или вовсе уничтожают. Корона всегда остается на голове у короля. А знание, подобно комку шерсти на ветру, его может занести куда угодно. Если говорить о методах горнодобычи, позволяющих небольшому числу людей извлекать громадные прибыли, такие сведения обычно разлетаются особенно быстро. Усомниться в словах Леруа было легко. Но если они правдивы, и если знания в этой книге впрямь способны перевернуть все с ног на голову, попадание их в руки компании Дива следовало не допустить любой ценой. На всем севере такой исход могли приветствовать лишь те, кто полным жизни лесам и горам предпочитает каменные дома и ковры с кистями. Ахора мечтала подремать под солнышком своей родины. Однако Лоуренс понимал, что действовать поспешно нельзя. Лишний раз напомнив себе об этом, он сказал: «Хотелось бы услышать подробности».